Небесный меч. Табунчик Зилги лежал в траве после обеда, глядел вверх и чесал живот. Ночью его покусали клопы. Закончив чесаться, он рассеянно поправил амулет на шее и едва не задремал. В красном небе мелькнула ослепительная вспышка. Будто от белого светила таянка откололся кусочек. Прочертила горящую дугу через все небо и устремилась к земле. Зилги широко открыл глаза. «Привиделось, что ли?» Рывком поднялся, сел, часто моргая. Запахнул рваный халат на смуглом тощем теле. Мимо носа лениво пролетел шмель. «Все-таки показалось», — решил вслух Зилги. «В такую жару чего только...» Неподалеку сильно громыхнуло. Земля содрогнулась. Гауры, пасшиеся неподалеку, взревели от страха. По степи, пригибая синюю траву к земле, пронесся горячий ветер. Растрепал Зильги длинные волосы, бросил сор в лицо. Пролетел и утих вдали. Табунчик вскочил на ноги, глянул, куда упала звездочка. От земли поднимался столб черного дыма. А еще с той стороны прибежала гнедая телка Гаура. Немного не добежала до табунчика, свалилась тяжело дыша. Зильги подошел к ней. Гаурка ткнулась ему в руку, заревела. Бока, задние ноги ободраны и обуглены, будто зажарили целиком на костре. Хвост вырван с кусками мяса. Несчастная Гаурка закатила глаза и откинула голову. Она умирала. Зилги достал нож с костяной рукоятью, перерезал ей горло, прекратил мучение. Пошел по следам тёлки к месту падения звезды. Чем ближе, тем страшнее идти. Трава почернела и обгорела. Земля расплескалась в стороны. Там, где упала звезда, образовался круг выжженной почвы. В центре глубокая яма, из нее клубился дым. Зилги осторожно подошел ближе. Даже через толстые обмотки из шкуры овца быка он чувствовал, как нагрелась земля. Заглянул в яму. Закашлялся, прикрыв рот от дыма. Глубоко внизу, сквозь черный воздух, Зилги увидел огненно-красный камень. Он наклонился еще осмотреть получше. Из ямы шел нестерпимо горячий воздух. Зилги оступился, не удержался и упал вниз. У поверхности он успел ухватиться за корни трав, торчащие из земли. Попробовал было вылезти обратно, но оборвались. Зилги закричал и снова полетел вниз. Немного не долетел до странного камня, зацепился за землю. Здесь, оказывается, была нора. Не иначе, как убежище гигантского крота. Нора выходила как раз в яму, пробитую звездным камнем. От жары у Зилги лопалась кожа на спине. Он полез в нору, отдышался, полежал и полез дальше. Надо как-то выбираться отсюда. В норе стояла кромешная тьма. Воздух все еще обжигал. Он прополз еще немного и вывалился в пещеру. Упал на бок, ударился обожженной спиной, скорчился от боли. Затем встал, пощупал пространство вокруг себя. Сзади, откуда он вылез, потрогал рыхлую землю. А вот впереди пусто. Зилги пошел вперед, слепо ведя руками перед собой. Угодил пальцами во что-то мягкое и теплое. — Эй, осторожней, волосатый! — крикнул кто-то в темноте. — Чуть глаза не выколол! Говорил он на искаженном сюнийском языке, родном наречии Зилги. «Можно понять, если постараться. Кто здесь?» — крикнул Зилги. Вспыхнули тусклые синие огоньки. Зилги увидел, что он и впрямь очутился в небольшой пещере, чуть больше человеческого роста. Из стен торчат корни трав. А еще перед ним стояла пара странных людей. Тело и руки-ноги, как у ящерицы. Голова человечья, глаза белые и выпученные. Росту небольшого по грудь взрослому. Одеты в сверкающие позолоченные кафтаны и штаны. В лапках сверкали синие грибы. Один держался тонкой лапкой за глаз. Замахнулся на Зилги. «У, волосатая тварь! Чуть зрения не лишил!» «Я не хотел!» — пробормотал Зилги и попятился. И наткнулся сзади на еще одного человека-ящера. Тот махнул оружием, кажется, каменным топориком. На голову табунчика обрушился удар, и он потерял сознание.